глаза. Мы с тобой совсем друг на друга не похожи. Я мечтаю жить без забот, а ты думаешь, это невозможно. Но мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это солнце для тебя, а мне подмигивает луна. Мир, в котором я могу оживить все, что для тебя осталось сказкой. Пойдем со мной, и тебе все сразу станет ясно. Ведь мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это солнце для тебя, а мне подмигивает луна. Говорят, что это сон, но может стать легко он явью. Может стать легко. Там моя любовь, мое тепло, и снежинки на ладонях тают. А мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это песня для тебя, а мне подмигивает луна. Это новый год, это новая попытка. Счастье принесет в новый мир окно открыто. Нам грустить нельзя. Сказка вдруг закончилась, но сбылась твоя мечта. И теперь ты Yes, sir.